Мур. Тыльнер в кабинете заваривал кофе. Николаев открывал бутылку бенедиктина. На маленьком столике в углу были расставлены чашки, нарезан лимон, лежали конфеты в вазочке. «Ну что, Александр Иванович, начальство мы умыли!» «Мне в старые времена, когда мы одесским сыщикам помогали заловить московскую хиву, которая почту грабанула, их чиновник для поручений Соломон Кополеев рассказал анекдот, как Басю с молдаванки Камывиажор выдавал замуж за английского принца. Еле-еле уговорил. Теперь надо уговорить принца. Ну, наш принц, думаю, согласится. А я не уверен. Почему? Потому что его опять всю ночь в ЧК продержали. Да что же им от него надо? Как сказали бы мои друзья одесские сыщики, мамочка ради меня обратно, но в рабочей крестьянской семье. Это и меня касается, и вас, Георгий. Никогда мы не будем им ровней. Что бы мы ни делали, как бы ни служили. Я уже старый, моя игра окончена, а вам с Леонидовым много придется пережить. Николаев подошел к столу, налил рюмку ликера, выпил. — За что пьем? — улыбнулся Тыльнер. — За убиенных своих. Сына Андрея, студент философского, во время октябрьских боев поймали у университета. Он в студенческой форме был. А на стороне юнкеров дрались студенческие отряды. Так его господа матросы прямо к стенке альма-матер и прислонили. Жена умерла от горя. Жил у меня ворон, я его на Никитском бульваре подобрал, птенцом, с крылышком поломанным. 20 лет у меня жил, любил меня почище любой собаки. Пришли товарищи с обыском, он каркнул, а они его шлепнули. — Так как же вы им служите? — ахнул Тыльнер. — А я и не служу. Нет больше надворного советника и кавалера орденов Николаева. Есть нечто бездушевное и недумающее, вроде как игрушечные городовые. Как же вы служить-то можете? Пока мог, а по весне уеду в Зарайск. Там у брата домик, буду овощи выращивать. Без вас тяжело будет. Милый Георгий Федорович, я внимательно слежу за вами и могу сказать, я бы вас взял в сыскную полицию. Спасибо. В дверь постучали. — Да! — крикнул Тыльнер. — Товарищ инспектор, к вам гражданин Леонидов. Давай его. — Слушаюсь. Олег Леонидов, как всегда, элегантный, появился в кабинете. — Доброй ночи! — он принюхался. — Ого! Пахнет свежим кофе, лимоном. — Ага! А вот и пузатенький, как монах бенедиктин, конфеты. — Георгий, вас назначили начальником УГРО? И вы отмечаете это событие? — Нет, дорогой Олег Алексеевич, это... Роскошь исключительно в честь вашего визита. Ой, не люблю я, когда в мою честь достают из глубины шкафа бенедиктин. Но что поделаешь, человек слаб, тянет его к изобретению монахов. Сели за стол. Тыльнер разлил по чашкам горячий кофе. Николаев наполнил рюмки. Я за хозяев выпить хочу этого небольшого, но очень опасного дома. Засмеялся Леонидов и выпил. Потом сам взял бутылку и вновь разлил. Что-то вы зачастили, Олег Алексеевич, — сказал Николаев. — Душу, друзья, согреть хочу. — Остудило ее времечко? — печально спросил Николаев. — Правы вы, Александр Иванович, остудило. Наше время пропиталось подлостью, предательством и ложью. — Ну, вы и заехали, — Тыльнер взял кофейник, налил себе кофе. — Вы же больно мрачно воспринимаете, вы, Олег Алексеевич, мир, в котором мы живем. — Мир, по которому нам приходится жить, — поправил Николаев. — Друзья! — Леонидов закурил. — Вы же тянете на философский диспут. Другие, другие мысли занимают вас. — Олег Алексеевич! — Тыльнер встал. — Помощь ваша нужна. — Срочно. Вы же на французском говорите, как парижанин. — Естественно. Мой покойный папенька, светлая им память. Леонидов перекрестился. — Работал с Дягилевым. Я мальчиком 5 лет прожил в Париже, даже в школе там учился. — Вы слышали о похищении картины Рюйсделя в Питере? К нам в редакцию, правда, с опозданием приходят питерские газеты. Мы вышли на похитителей и картину. Нужна ваша помощь. Я согласен, но при одном условии. Коллеги-журналисты должны узнать об этом из моей статьи. Заметано! — обрадовался Тыльнер.